После обеда хозяин пригласил нас в курительную. Когда мы остались вчетвером, Геккерн, осведомившись, не может ли кто-либо услышать его, попросил внимания и сообщил нам следующее. «Надо мной стряслась катастрофа. Я получил только что от Пушкина неслыханное письмо, полное таких отвратительных оскорблений, что язык мой отказывается повторить их, и это без всякой видимой причины». «От Пушкина?» — удивился Строганов. «Но ведь после женитьбы Жоржа на Катрин он, кажется, успокоился». «В том-то и дело, что нет. Он в бешенстве, что его кровавые замыслы опрокинуты, и его месть не удалась. Он вне себя от зависти к нашему счастью. В обществе он преследует Катрин своими низкими сарказмами. Он хочет во что бы то ни стало разрушить наше семейное благополучие». «Как это странно», — заметил хозяин. «Но все-таки что же он пишет? Я приехал, чтобы сообщить вам это и посоветоваться с вами о дальнейшем. Вы, граф, близкая родня нашей Катрин, вы самый старший и уважаемый в семье Пушкина, а главное, вы хранитель традиций дворянской чести и знаток правил ее охраны. Без вас я решил ничего не предпринимать». «Быть может, мне следует удалиться?» — спросил я, вставая. «Никоим образом, виконт», — обратился ко мне Геккерн. «Вы уже доказали нам однажды вашу дружбу к Жоржу, приняв на себя его представительство в аналогичном деле. Я счастлив, что застал вас здесь в эту трудную минуту и могу снова рассчитывать на ваше сочувствие и помощь». Он обратился затем к Дантесу с просьбой пересилить себя и прочесть вслух только что полученное письмо. «В настоящее время у меня нет под рукой этого документа, но я столько раз прочел в те дни этот роковой листок, вызвавший памятную всем трагедию, что со всей точностью могу передать его содержание и общий тон. Это было не письмо, но удар хлыстом по лицу. Я не могу себе представить более меткой и чувствительной словесной пощечины. Написанное безукоризненной французской прозой, оно одинаково поражало мастерством своего памфлетического стиля и изысканным подбором своих сокрушительных оскорблений. Пушкин начинал в обычной форме светского обращения и делового изложения фактов. Он словно приступал к протокольному сообщению последних происшествий, заставивших его взяться за перо для письма к господину барону. Но уже в сдержанных первых фразах слышался глухой гул затаенного негодования, которое прорывалось к концу вступительной части первыми резкостями по адресу Дантеса. Затем следовала главная часть письма — характеристика роли самого адресата. Здесь развертывалась основная тема всего послания и была сосредоточена вся сила удара. Первоклассный мастер слова сказывался в мощных романтических антитезах, которыми поэт напрягал силу наносимых оскорблений, взметая их на неожиданное острие поражающих контрастов. «Представитель венчанной главы, вы отечески сводничали вашему сыну.